Четвертая глава. Царские врачи не знали, как выказать мне свое расположение, ибо понимали, что мое вмешательство помогло им избежать гнева Бура-Буриаша и даже получить богатые подарки. Кроме того, я защищал их в глазах царя и прославлял их искусство. Я делал это потому, что каждый из них был по своей части хорошим целителем, многому мог меня научить и ничего от меня не таил. Самое важное, чему я у них научился, было то, как они выцеживали молочко из головок мака и приготовляли из него снадобье, которое в зависимости от дозы приносило хороший сон или одурманивало, или даже лишало человека сознания и даже жизни. Это снадобье многие вавилоняне употребляли с вином или без вина и говорили, что оно доставляет человеку большое наслаждение. Жрецы тоже принимали его, чтобы видеть сны и по этим снам потом предсказывать. Они считали, что мудрость такого снадобья очень велика. Для этого в Вавилонии засевались целые маковые поля, густота и многоцветность которых создавала странное и жуткое впечатление, а назывались они полями богов, так как принадлежали башне и воротам. Лишь им ведомыми способами жрецы обрабатывали также коноплю и получали из нее зелье, которое освобождало человека от страха боли и даже от страха смерти. Тому же, кто употреблял его много и часто, уже не нужны были земные женщины. Он наслаждался небесными радостями с женщинами из снов, которых приводило с собой это питье. Таким образом, задержавшись в Вавилоне, я набрался многих знаний. Но больше всего изумлялся способности жрецов получать из горного хрусталя такое прозрачное стекло, которое увеличивало предметы, если смотреть на них сквозь него. Я не поверил бы такому чуду, если бы сам не держал в руках эти стекла и не смотрел бы через них. Но почему у хрусталя такая сила, этого я не ведаю. А жрецы не умели мне объяснить, как, наверное, не может объяснить этого ни один человек. Знатные и богатые люди пользовались такими стеклами, когда ослабевало их зрение. Они даже в старости могли читать надписи на глиняных табличках и безошибочно скреплять написанное своими печатками. Но, может быть, еще большим чудом было то, что с помощью этих стекол они умели при солнечном свете зажечь сухой навоз, щепки и листья, так что днем можно было разжечь огонь без огненного сверла. Все это заставило меня думать, что колдовская сила вавилонских жрецов больше, чем сила жрецов всех других стран, и я стал очень их уважать. Эти стекла так дороги, что за них отмеряют золото во много раз больше, чем они весят. Но видя, как они мне понравились, царский целитель зубов подарил мне такое стекло. В ответ я подарил ему двери из кедра для его дома, и по египетскому обычаю велел художнику, умеющему рисовать, как в Египте, изобразить на этой двери царя и самого целителя, вытаскивающего у него зуб, а также то, как царь делает целителю богатые подарки. Дерево в Вавилонии так дорого, что дверь передается по наследству от отца к сыну, а меняя жилье, даже богатый и знатный берет дверь с собой. Кроме того, меня очень заинтересовало умение вавилонских жрецов предсказывать. И поскольку я был в милости у царя и царские врачеватели просили за меня, мне позволили изучать в башне искусство предсказания. Там я научился читать по овечьей печени, различая по извилинам ее жилок горы и реки, ворота и башни, голову, руки и ноги, уши, пальцы и все остальное, вплоть до всякой мелочи, что было очень полезно для врачевателя. Ибо при удаче он мог по печени жертвенной овцы прочесть недуг своего больного и понять, как его лечить, вовсе не подвергая осмотру его самого. Вавилонские врачи часто пользовались этим способом, если не могли понять, чем человек болен, а также если хотели чувствовать себя более уверенно. Поэтому я тоже выучился искусству чтения по овечьей печени. Но самое безошибочное знание того, что есть и что будет, можно было прочесть по письменам небесных светил. Этой мудрости я не стал учиться, ибо на нее ушли бы годы и даже десятки лет. Недаром звездочеты были старыми седобородыми людьми с усталыми от вечного глядения на звезды глазами. Они постоянно ссорились между собой, споря о значении расположения звезд. Еще и поэтому я счел такое обучение бесполезным. Но из рассказов жрецов я узнал, что все, что происходит на небе, происходит также на земле. И даже самое незначительное событие, не говоря уже о крупных, можно заранее прочесть по звездам, если хорошо выучиться этому искусству. Такое учение показалось мне более убедительным и понятным, чем многие другие науки о людях и богах. К тому же оно облегчает жизнь, поскольку убеждает человека в том, что все совершается по строгому закону, и никто не может изменить свою судьбу, ибо никому не подвластно изменить движение звезд. По глубокому размышлению я понял, что это учение естественнее и понятнее всех других и отвечает вере человеческого сердца. Хотя вавилоняне в таких случаях говорят не о сердце, как египтяне, а о печени. Но это различие, по-моему, зависит только от привычки выражаться и ни от чего другого. Удивительная наука звездочетов так сильно на меня подействовала, что я некоторое время раздумывал, не остаться ли в Вавилоне, не отказаться ли от других путешествий и от всего остального, чтобы спустя годы или десятилетия понять язык звезд. Ибо в жизни человека не может быть большего назначения, чем проникновение в тайны звездного мира. Я говорил об этом с Каптахом, но он сказал мне, какая польза человеку от того, что он потратит годы, таращась на звезды, пока не ослепнет? Если на звездах написано все, что ему суждено, то ведь даже зная все наперед, он все равно ничего не сможет изменить. Вспомни сказку о царевиче и его собаке. А если человек будет заранее знать все плохое, что с ним случится, у него расстроится живот, он станет печальным и напрасно постарается избежать того, что неизбежно. Если же его ожидает одно только хорошее, чего никогда ни у кого не бывает, то разве не лучше радоваться и наслаждаться своим счастьем, вместо того, чтобы глазеть на звезды? С человеком вперемешку случается и плохое, и хорошее, так установили боги. А читая звезды, он только понапрасну тратит время. Для нас гораздо лучше надеяться на нашего Скоробея. Но, сказал я, раз на звездах написано все, что должно случиться, Скоробей ничего не сможет изменить в нашей судьбе, у него нет такой силы. Каптаха это очень оскорбило. Это глупые речи. Они пахнут свиным навозом. Ибо если все так, как ты говоришь, то значит на звездах написано, что Скоробей приносит нам счастье, и перечислены все наши большие и мелкие удачи. Без Скоробея мы уже давно висели бы на стене вниз головой, или твой череп белел бы на поле сражения. На это мне нечего было ответить, и я отказался от мысли остаться в Вавилоне. Прислушавшись к своему сердцу, я понял, что такое решение доставило мне радость, ибо жажда путешествий уже заразила меня, глаза мои были беспокойны, и я постоянно жаждал видеть что-нибудь новое. К тому же меня утешила мысль, что уезжая, я ничего не теряю, ибо это мое решение и рассуждения Каптаха были, наверное, написаны на звездах еще до дня моего рождения, и я не смог бы остаться, если бы даже захотел». Вместо этого я исследовал овечью печень и записал на память известные жрецам Мардука приметы о полетах птиц, чтобы учитывать в пути то, что они предвещают. Я потратил много времени, наблюдая за тем, как жрецы вливают масло в воду и по образовавшимся фигурам делают предсказания. Но в это искусство я верил меньше, ибо фигуры всегда получались разные, и на их толкование нужны были не столько знания, сколько бойкий язык. Но я все-таки запомнил все, что жрецы говорили об этом искусстве». Всем этим я так увлекся, что на какое-то время забыл о своем долге врачевателя и проводил целые дни в храме, отсылая к царским лекарям больных, которые приходили ко мне, соблазненные рассказами о моем искусстве исцеления. Лекари царя очень этому радовались. Их репутация в глазах вавилонян таким образом поднималась. А я, прибавивший к египетскому искусству вавилонское, страшился собственной мудрости и воображал, что обладаю теперь всеми знаниями, в течение тысячелетий собранными людьми со всех четырех стран света. Думая об этом, я чувствовал, как силы мои растут, и раздувался от гордости, полагая, что для меня уже нет ничего невозможного. Так молод я был, несмотря на все свои знания и весь свой опыт». Но прежде чем повести рассказ о празднике весны в Вавилоне и о дне ложного царя, следует сообщить о важном деле, касающемся моего рождения. Рассматривая овечью печень и разлитое в воде масло, жрецы сказали мне, «Твое рождение связано со страшной тайной, которую мы не умеем объяснить, и из этого следует, что ты на самом деле не египтянин, как полагаешь, а чужеземец во всем мире». Тогда я рассказал им, что родился не так, как все другие люди, а однажды ночью приплыл по реке в тростниковой лодочке, и мать моя нашла меня в камышах. Тут жрецы переглянулись, низко склонились передо мной и сказали, «Мы догадывались об этом». И они поведали мне, что их великий царь Саргон, который покорил все четыре стороны света, власть которого распространилась от Северного моря до Южного, и который владел также островами моря, прибыл младенцем по их реке в просмоленной тростниковой лодочке, и никто ничего не знал о его рождении, пока его великие деяния не показали, что он сын богов. Когда я такое услышал, сердце мое сжалось, я попытался рассмеяться и сказал, «Надеюсь, вы не думаете, что я врачеватель, рожден богами». Но они не рассмеялись, а ответили мне, «Этого мы не знаем, но предосторожность всегда предпочтительна, и поэтому мы склоняемся перед тобой». Тут они снова низко поклонились, но мне это надоело, и я сказал: «Оставим эти шутки и вернемся к делу». Мы окружили глиняную посуду, и они снова стали мне объяснять тайны овечьей печени, но при этом украдкой поглядывали на меня с уважением и перешептывались друг с другом. С того времени мысль о моем рождении стала меня терзать, и сердце мое делалось тяжелым, как свинец, когда я думал о том, что я чужой для всех четырех стран света. Мне очень хотелось спросить о моем рождении звездочетов, но так как я не знал точного дня и часа своего рождения, я не мог этого сделать, и они ничего не смогли бы мне сказать. Однако, по просьбе жрецов, которые тоже любопытствовали о моем происхождении, звездочеты вытащили свои глиняные таблички, относящиеся к тому году и дню, когда река принесла меня, и сказали, что если бы я родился в такое-то и такое-то время суток, я был бы царской крови и появился на свет, чтобы стать повелителем многих народов. Такие сведения нисколько не облегчили мое сердце, ибо как только я начинал думать о своем прошлом, я вспоминал о преступлении, совершенном мною в Фивах, и позоре на меня павшем. Но, думал я, может быть, звезды прокляли меня уже в день моего рождения и намеренно отправили по реке в тростниковой лодке, дабы я раньше времени сжил со свету Сенмута и Кипу и украл у них не только радость старческих дней, но даже могилу. При этой мысли все мое тело содрогнулось, ибо если звезды меня прокляли, значит, мне не уклониться от своей судьбы. Я и впредь должен буду совершать преступления и приносить страдания людям, которые меня любят. Поэтому будущее страшило меня, и я понял, что должен отвратить свое сердце от всех людей и жить один. Только так я не причиню несчастья другим».